Если мы наберем на этом видео 10 тысяч лайков, то я выложу вторую часть, где сделаю такой эффект со всеми мировыми лидерами, поэтому подпишись на канал, чтобы увидеть это первым.